Заповедник героев. Принц и нищий, Макс и Морец, Бобус и Бубус, Том Сойер и Гек Финн, Оливер Твист, маленькие женщины и маленькие мужчины, они же ставшие взрослыми, дети капитана Гранта, маленький лорд Фаунтлерой, 12 егерей, 3 пряхи, 7 мудрых шкалеров, 33 богатыря, племянники дяди Черномора, последний день Помпеи и тысяча одна ночь вышли встречать нас. «Здравия желаем, ваше ослепительство!» — гаркнули они нам. На берегу стоял дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Цепной кот в сапогах с ученым видом ходил вокруг дуба. Направо идет, книжки читает вслух. Идет налево, граммофон заводит, прямо как в цирке Дурова. А на скале сидит сфинкс. Он сочинял шарады и ребусы. Знакомые образы населяли остров. Остров Лукоморье был заповедником всех вычитанных нами героев. Герои были изъяты из книг. Они жили здесь вне времени и сюжета. Навстречу нам скакал сборный эскадрон. Впереди ехал, опустив забрало, неизвестный рыцарь, потом всадник без головы. А за ним погонял свою клячу Дон Кихот Ла-Манческий. И трусил на осле его верный оруженосец Санчо Панса. Санчо Панса вез крылья ветряной мельницы, которую обкорнал Дон Кихот. За рыцарем печального образа скакал на коньке-горбунке Иванушку-дурачок и показывал всем язык. Далее следовали на огромных битюгах три богатыря — Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. Так их звали по имени и отчеству, а фамилии нам были неизвестны. Битюги были запряжены в царь-пушку. За ними следом крался знаменитый сыщик Нат Пинкертон. Он выслеживал неизвестного рыцаря. Ната Пинкертона незаметно преследовал прославленный сыщик Шерлок Холмс. Из кустов вышел обросший человек в звериных шкурах. На плече у него сидел ученый-попугай, клювом вынимал из кармана хозяина билетики со счастьем. «Гобин Круза!» — картавя крикнул попугай. И мы узнали великого отшельника. За Робинзоном шел дикарь и нес разные покупки. Он был совершенно голый, никаких штанов на нем не наблюдалось, только спереди висел листок календаря, и там было написано «Пятница». Увидев гостей, Робинзон извинился и попросил Дон Кихота одолжить ему с головы медный бритвенный прибор. Рыцарь дал. Робинзон пошел бриться, а Пятница, посплетничав и посоветовавшись с Санчо Панса, побежал одеваться в дом, на котором висела такая вывеска «Прием заказов». Мужской и дамский, хитрый портняшка, одним махом семерых обшивал. «Это про нас написано», — сказали 7 мудрых шкалеров. Вечером, в честь нашего посещения, было устроено большое гуляние с фейерверком в таинственном саду. Там гуляли голубые цапли, летали синие птицы. Там пели золотые петушки и неслись курочки-рябы. А белки насвистывали в осадули в огороде. И мы там были, и мед пили. А так как усов у нас не было, то все в рот попало. Закат был отменен. Дни пира совпали с первыми днями революции в России. Замечательная действительность все перевернула вверх дном. Из Швамбрании пришла телеграмма. В Швамбрании народ волнуется, возмущенный битвой при Шараде. Бренабор немножко отрекся. Временный правитель Уродонал Шетилена. Через полчаса Бренабор, запломбировав трюмы и подняв красный флаг, полным ходом вышел в Гориясное море. Мы прошли Лилипутию, Шалапутию, Портной и Пришпандорию. Мы переименовали наш корабль в Каршандар и Юпитер. Корабль стоял за республику. Мы отреклись от царя-изменника, ведь Бренабор IV, чтобы не упустить власти, временно передал ее негодяю Уродоналу. Отряды Уродонала, Шетилена, охраняли плоскогорье Казны, засев в ущельях Ныки, Плотски и Сокпатока. Нам пришлось идти к канделябрам. В их северных отрогах, в окрестностях Порт-Упея, скрывались республиканские заговорщики. Мы взяли их на корабль и, обогнув мыс Клёк, не заходя в Нахлобучи проплыли до берегов вольного Каршандара и прибыли в порт Янки. Каршандарцы встретили нас восторженно. Каршандар был объят революционным восстанием, только Кандору захватил десант у Раданала. Мы осадили Кандору с Фиолетового моря. Кандора пала. В руки нам попала богатая добыча. Пройдя мыс Рич-Рач и Бильбаке, мы посетили порт Сагир и, наконец, бросили якорь у Каршандарской ривьеры. Я переменил фамилию и стал именоваться Аделяр Каршандарский. Чтобы подготовить переворот, на всем материке я тайком в запломбированном трюме одного парохода пробрался в Нью-Шлямбург. Я жил в столице, загримировавшись в дикого индейца. Но почти накануне восстания Бринабор узнал меня по рассеченной левой брови. Урданал арестовал меня и предал военному суду. Процесс адмирала Каршандарского длился целый день, воскресенье. Дневник адмирала передает этот суд так. Зал был весь полон от публики, которая оглядывала меня с любопытством. Я сидел на лавке подсудимых, красивый и стройный. 4 часовых целились в меня из ружья, чтобы я не убег. Главным председателем всех судей был бывший Бринабор, который очень на меня обозлившись. Прокуратором служил лично граф Ураданал Шетилена, весь чернокурый и подлец. Музыки никакой не было, а адвокатом был Сатанатом, которого они побожились не арестовывать в тюрьму. Прокурат врал при всей публике, будто я какой-нибудь мошенник, а адвокат, наоборот, сказал, что Ураданал сам. А Бринабор говорит мне: «Господин подсудимый, даю вам 5 минут, можете выразиться последними словами». Тут я встал, высокий и стройный, и вся публика стала совсем тихая. «Господа судьи», — вскричал я, — «вы арестованы от имени свободного материка Большого Зуба». В это мгновение ока в залу вбежал с революционерами Джек, спутник моряков, и они свергли тиранов. Вся публика как закричат: «Ура!» И получилась бурная овация. О закате в этот день адмирал ничего не пишет. Очевидно, в Шамбране по случаю переворота был сплошной непрерываемый восход.